Том 2, глава 460, временный, часть 2, глава 460, временный, часть 2, ты, хочешь меня убить? Слабым голосом спросил человек в маске. Конечно же, нет, улыбнулся Лушен, я никогда никого не убиваю, я просто посылаю людей в лучший мир. Вот, он указал пальцем на лежащего на земле Цзяхэйшина. Так, бам, голова Цзяхэйшина разлетелась в дребезги, словно расколотый арбуз. Палец Лушена медленно двинулся в направлении лба человека в белой маске. Глаза мужчины внезапно закатились. На его разум обрушилось давление могущественной змеи зависти. Сцены совершенно новых воспоминаний хлынули в его сознание. Тем временем платиновая духовная сила Лушена, рассеявшись, окутала собой все пространство. Это был знак, намеренно оставленный Лушеном в этом месте. После того, как он показал свою истинную суть, он ясно чувствовал, что этот мир начал его отторгать. С каждым мгновением сила отторжения становилась все сильнее. Это и будет конечный результат при отсутствии физического тела. Лушен не возлагал слишком больших надежд на оставленный след. Было бы лучше, если бы он сейчас смог вернуться. Но если не сможет, тоже будет неплохо. В этой поездке он исполнил желание Лучуна. Однако, хотя он ассимилировал смертное тело Лучуна, проблема с кармой еще не была решена. Он чувствовал, что не полностью интегрировал дух Лучуна. Следовательно, миссия, которую он должен был выполнить в этом мире, была завершена не полностью. К счастью, при помощи нефритовых записей, полученных им от Цзюяня, он сможет найти себя в других мирах. В следующий раз он сам сможет решить, куда отправиться. Он начал строить метку возврата, которая была описана в нефритовых записях, используя свою духовную силу и сущность Ян. Продолжая строить метку возврата, Лушен что-то искал на теле человека в белой маске. Подняв последнего, он внезапно начал его трясти. Из него выпало множество предметов: золото, серебро, кисти, перчатки, книги, нефрит и другие мелочи. В выпавших книгах Лушен быстро нашел руководство к технике, которую культивировал человеком в белой маске. Это была его настоящая цель. Лушен небрежно отшвырнул от себя человека в белой маске. Начал листать книг. Там было много записей о методах культивирования духовных силовых техник. Отлично он понимал, что нефритовые записи могли служить только в виде справки, а никак не в качестве практического руководства. Лушен был уверен, Цзюянь не был бескорыстным человеком. Впрочем, на его месте он вел бы себя точно так же. Отложив книгу, Лушен выпустил еще немного своей духовной силы, быстро рассеявшейся в окружающем пространстве. Он хотел оставить ориентир, если вдруг ему когда-нибудь захочется вернуться в этот мир. Метка возврата была построена в рекордно короткие сроки. Она была похожа на россыпь полупрозрачных стеклянных цветов. В нефритовых записях она называлась небесным цветком. Протянув руку, Лушен коснулся небесного цветка. Когда он активировался, его дух дрогнул. Он начал искать свой изначальный мир. Честно говоря, он немного сожалел. В этом мире осталось еще немало тайн. Цзюянь, духовная сила, печать злых духов, сформировавшаяся в нем семя, и Мэй Ю Цзян. Надеюсь, когда-нибудь я смогу вернуться. Было последней мыслью, промелькнувшей в его голове. Небесный цветок перед Лушеном, внезапно взорвавшись, превратился в овальное отверстие. Внутри него клубилось огромное количество вязкой сероватой жидкости. Сквозь жидкость просачивался след знакомой духовной сущности. Лушен, обернувшись, посмотрел в направлении, где сейчас находился Цзюянь. Затем, нырнув в водоворот, в мгновение ока исчез. Овальное отверстие, быстро сжавшись, закрылось. Не прошло и 10 секунд, как он полностью растворился в воздухе. Человек в белой маске лежал на земле, не шевелясь. В развалинах дома тьмы неподалеку две фигуры пытались подняться на ноги. Они озадаченно озирались. Одним из них был Сужань, приехавший сюда исследовать дом тьмы. Он непонимающе осматривал развалины. Внезапно мужчина почувствовал резкую боль в шее. Однако, положив руку на больное место, он ничего там не обнаружил. Царапина, на этот раз мне повезло. Нужно как можно быстрее покинуть это место. Сужань не заметил темно-красный, покрытый перьями, крылатый змей, на миг проявившийся на его шее. Странным было то, что некоторые перья были золотыми. Сужань быстро покинул развалины. Вскоре после этого начали приходить в себя и другие люди, которые тоже спешно ретировались. У всех этих людей была одна общая черта. На их шеях на несколько мгновений проявлялся и быстро исчезал темно-красный узор. ЖЖ поместье пурпурного дыма. Сзюянь сидел на троне, отрешенно глядя куда-то в пространство. Его заставили уйти, ничего страшного. К счастью, мы и так добились неплохих результатов. Одна из колонн уничтожена, он медленно барабанил пальцами по подлокотнику трона. Возможно, так даже будет лучше. Этот молодой небесный дьявол действительно странный. Как он смог прорваться на уровень дракона и произвести семя чувства духа, культивируя духовную силу так недолго? Я не учил его следующим шагам культивации. Похоже, мне придется найти другого помощника. Он холодно посмотрел на копошащихся внизу злых духов. Голову наполняли разнообразные мысли. ЖЖ Великая Инь. Восточное море. Остров призрачного неба. Густой серый туман стелился по широкой, пустынной площади. Пространство словно было застлано молочно-серым покрывалом. В центре площади идеальным шестиугольником раскинулся зеркальный пруд. В воздухе внезапно из ниоткуда появился сероватый вихрь. Вихрь продолжал расширяться, пока не достиг высоты человеческого роста. Из вихря выпрыгнула свирепая черная фигура. Это был Луша Зен, только что вернувшийся из мира духовной силы. «Значит, я все-таки вернулся», стабилизировав свое тело. Лушен напустился на землю, убрав чешую, клыки и хвост, вернулся к облику обычного человека. Посмотрев на глубокую воронку в центре пруда, вспомнил страшную черную руку, протянувшуюся изнутри. Божественные лорды, защищавшие это место вместе с ним, не смогли справиться с этой рукой. Это определенно был монстр уровня оружейного владыки. Интересно, как долго я пробыл в мире духовной силы? Есть ли разница в течении времени между двумя мирами? Как-то Лушину довелось почитать записи, в которых говорилось, что течение времени в разных мирах может быть различно. Возьмем, к примеру, башню истинной сущности трех главных сект. В этом здании время текло иначе, чем снаружи. На землях трех великих семей тоже существовали подобные здания, только назывались они по-другому. Лушен обошел по кругу пруд. Он не видел никаких признаков присутствия других божественных лордов. Видимо, все они погибли. Если бы у него не было фигурки черного ворона, подаренный Шизисин, он определенно сейчас тоже был бы мертв. Он не хотел оставаться в этом месте ни секундой дольше. Великая Инь имела огромное количество экспертов. Даже если бы упало небо, оружейные владыки его подняли бы. Лушен принял решение отступить. Поспешно вернувшись в свое жилище, он собрал вещи. Затем, высвободив прядь сущности Ян, создав черное облако, быстро полетел на запад. Немного успокоился лишь после того, как остров призрачного неба остался далеко позади. Задумался о том, какую пользу принесло ему последнее путешествие. Во-первых, я слился с телом Лучуна из мира духовной силы. Мой дух значительно окреп, хотя дух Лучуна, с которым я объединился, всего лишь дух обычного человека. Как он мог так сильно укрепить мой дух? Лушен сидел, скрестив ноги, на черном облаке. Он чувствовал, что его дух укрепился не меньше, чем на 50% в сравнении с тем, каким он был до этого путешествия. Кроме того, он претерпел существенные изменения. Если мой прежний дух был подобен куску черной стали, то нынешний – сплав, полученный путем добавления рандомного количества чужеродного металла. Прочность и выносливость были значительно увеличены, так Лушен приблизительно оценивал свой нынешний дух. Протянув руку, он зачерпнул морской воды. Он не использовал для этого никакой сущности Ян, исключительно силу своего духа. Мысленно представил, как загребает пригоршни воду. БЖЖЖ. В следующее мгновение на поверхности воды далеко внизу появился четкий след ладони. След протянулся на несколько сотен метров. Потом ладонный след углубился. Как будто невидимая ладонь загребала морскую воду. Неплохо, искажаю реальность силой духа. Площадь и интенсивность не слишком велики, но даже с этим я могу совершать невероятные вещи. Лушен был чрезвычайно доволен силой своего духа. Он чувствовал, что уже стал божественным лордом уровня божественного интеллекта. Тун и как-то рассказывал ему о самом низком уровне божественного интеллекта. Судя по площади и интенсивности искажения реальности, он, кажется, сумел поднять свой дух на начальную ступень уровня божественного интеллекта. Мой дух улучшился. Теперь, если я хочу, чтобы и мое тело прорвалось на уровень божественного интеллекта, я должен понять природу закона. Уровень нефритовой звезды разделен на 5 стадий. Найти закон, объединиться с законом, стать законом, контролировать закон, идти по пути закона. Ключом к поднятию моего тела на уровень божественного интеллекта является первый пункт – найти закон. Теперь, когда мой дух значительно окреп, я могу начать исследовать природу пламени смерти и пламени инь. Это не означало, что Лу Шен получит силу божественного лорда уровня божественного интеллекта только благодаря тому, что владеет духом уровня божественного интеллекта. Лу Шен никогда не был обычным человеком. Другие люди сначала изучили бы свой закон, затем получили бы закон, после объединились бы с ним, стали бы законом и подняли свой дух до уровня божественного интеллекта, и только после этого полностью прорвались на следующий уровень. Он был другим. Его дух был насильственно объединен с духом Лу Чуна и поднят духовной силой до уровня божественного интеллекта. И только после этого он приступил к получению закона, начав с самого начала. Во время полета Лу Шен начал изучать структурные истоки пламени смерти. Он начал исследование с различных аспектов природы пламени смерти, его обычной формы, необычных форм и экстремальных форм. Затем начал регистрировать параметры различных форм, изменяя диапазон влияния, изучая сродство форм с различными видами материалов и так далее. Лу Шен изучал пламя смерти с точки зрения научных знаний землянина. Его прогресс был явно быстрее, чем у других божественных лордов. Божественные лорды делали основной упор на просветление через опыт. Их метод заключался в том, чтобы накапливать опыт в различных условиях и в конечном итоге наблюдать и делать выводы о контролируемом ими законе. Они были более склонны к пассивным исследованиям, а не к активным, как Лу Шен. Последний записывал огромное количество данных, которые другим могли показаться бессмысленными. Покинув остров призрачного неба, он, полетев через Восточное море, только спустя 3 дня покинул пределы густого тумана. Выбравшись из тумана, сразу же послал нефритовый талисман аварийной связи. Артефакт, вспыхнув лучом белого струящегося света, устремился в небо. Дождавшись, когда светящийся луч исчезнет из поля зрения, парень молча замер на месте. Очень быстро, примерно через 15 минут, на поверхности моря вдали появились маленькие черные точки. Это была группа культиваторов в желтых одеждах, плывущих на черных акулах. Эти люди сразу же увидели Лу Шена, парящего в воздухе на черном облаке. Первый монах подпрыгнул в воздух. Он излучал золотую, подобную пламени, духовную сущность. Мастер секты Тысячи Солнц Восточно-Морской ветви отдает дань уважения божественному лорду Лу. Это было естественно, что в секте, охраняющей эту часть Восточного моря, знали о божественном лорде Лу, проживающем на острове Призрачного неба. Мастер секты как раз наслаждался вниманием наложниц в своей спальне, когда увидел летящий к нему нефритовый талисман. Вздрогнув, он тут же вскочил на ноги. Собрав нескольких высокопоставленных членов секты, он помчался в направлении, откуда прилетел нефритовый талисман. Том 2, глава 461. Возвращение домой, часть 1. Глава 461. Возвращение домой, часть 1. Восточно-морская ветвь секты. Лу Шен прищурился. Вы уже уведомили через формацию главное отделение? Да, уведомили. Вам не о чем беспокоиться, божественный лорд Лу. Нефритовый талисман, предупреждающий сигнал высшего приоритета. Увидев его, я сразу активировал формацию и уведомил главное отделение, почтительно ответил Чэнь Сыти. Здесь происходит что-то плохое. Будьте настороже и увеличьте силу формации. Оцепите побережье Восточного моря и ждите подкрепления из главной ветви, быстро приказал Лу Шен. Да, мастер. Хорошо. «Мне нужно отдохнуть. Подготовьте для меня комнату», – кивнул Лу Шен. «Все уже готово. Следуйте за мной, божественный лорд Лу». Чэнь Сыти не осмелился спрашивать о других божественных лордах, а Лу Шен сам не спешил ему что-то рассказывать. Некоторое время Лу Шен в окружении прибывших за ним людей летел над морем. Вскоре они прибыли на небольшой остров, диаметром всего в несколько десятков километров. В центре острова раскинулось небольшое поселение. Лу Шена отвели в высокое каменное здание, увенчанное шпилем. Был подан ассортимент морепродуктов, супов, мяса, морских водорослей, овощей и фруктов. Быстро заткнув громко урчащий желудок, Лу Шен, приняв душ, переоделся. Потом просмотрел принесенные служанкой документы, содержащие информацию об этом острове. Через некоторое время он почувствовал, как к нему из внешнего мира приближается огромная духовная сущность. Лу Шен, спешно покинув комнату, взмыл в небо. Парящий в воздухе белоснежный корабль длиной в сотню метров увидел сразу. Облицованный серебром корабль, носом рассекающий облака, стремительно приближался к острову. Чэнь Сыти и все остальные, кто мог летать, тоже взмыли в небо, спеша поприветствовать новоприбывших. Приблизившись, Лу Шэн увидел развивающийся над кораблем флаг, на котором серебром было написано два слова «Северное сияние». По спине Лу Шэна пробежал холодок. Среди трех главных сект был только один человек, носящий этот титул. Он был мастером секты Тысячи Солнц, старшим братом Сунинфы, божественным лордом Цзигуаном. Было множество людей, что мечтали присвоить себе этот титул, но все они были побеждены этим существом. Огромный белый корабль походил на плывущий по морю галеон. Первое, что бросалось в глаза после флага, были три главные мачты, с огромными, наполненными ветром, белыми парусами. Паруса захлопали, когда на них налетел шторм. На них отчетливо виднелись вышитые слова «Тысяча солнц». На расстоянии примерно в километр корабль начал замедляться. Вокруг него появился круг светло-голубой ряби, внутри которого то и дело всплывали слабые следы руны талисманов. Чэнь Сыти и остальные смотрели на все это широко раскрытыми глазами. Лу Шэн, в отличие от них, выглядел спокойным. Ему просто было любопытно. До сих пор самыми могущественными экспертами, которых он встречал, были божественные лорды. Хотя ему и довелось однажды столкнуться с дьявольским императором Веры, то был всего лишь аватар. Он даже не смог высвободить большую часть своей силы. Оружейные владыки, какой силой они обладают? Я действительно с нетерпением жду встречи с кем-нибудь из них. Лу Шэн чувствовал, что его сила уже достигла границы мира смертных. Он не мог понять, почему такие ужасные существа, как оружейные владыки, так сильно от него отличаются. И без того огромный корабль по мере приближения становился все больше. Чии, из кормы внезапно вырвался прозрачный газ. Корабль, остановившись, завис в воздухе. Их с Лу Шэном разделяло меньше 20 метров. С борта корабля была спущена конструкция из ряда деревянных лестниц, образовавшая своеобразные ступени. По деревянной лестнице сверху вниз пронеслось голубое сияние. После этого по ней медленно спустились несколько высоких, закутанных в белые шерстяные плащи фигур. Лу Шэн, подняв голову, обвел взглядом этих людей. Впереди шел усатый мужчина средних лет, с собранными в высокий хвост голубыми волосами. Мужчина выглядел степенным и серьезным. На вид он был похож на обычного аристократа. За ним следовало два человека. Высокий и мускулистый, сильный на вид мужчина с лысиной на голове, одетый в простой черный жилет. Между его бровями виднелся едва заметный кроваво-красный символ в форме ножа, придававший ему свирепый вид. Второй человек Лу Шэна совсем не впечатлил. Это была женщина в белом облегающем платье. Как ни странно, платье совсем не подчеркивало изгибов ее тела. Ее глаза были безжизненны, словно ничто в этом мире ее уже не волновало. «Божественный лорд Лу, сегодня ведь наша первая встреча?» Цзи Гуан с улыбкой посмотрел на Лу Шэна. Сразу после того, как он с двумя своими спутниками по трапу спустился на землю, огромный корабль, выпустив облако окутавшего палубу белого тумана, быстро исчез. Лу Шэн почтительно кивнул. «Вы правы, мне еще не доводилось бывать на золотом водопаде». Цзи Гуан, с улыбкой махнув рукой, сказал: «Ты официальный ученик моей младшей сестры, не нужно быть таким формальным. Расскажи, что произошло на острове Призрачного Неба». На последних словах его лицо стало сосредоточенным и серьезным. Собравшись с мыслями, Лу Шэн пересказал недавние события. Рассказывая о себе, заменил фигурку черного ворона предметом экстренного спасения, позволившим ему мгновенно уйти. Цзи Гуан и двое его спутников внимательно слушали. Услышав о появившейся из озера черной руке, Цзи Гуан нахмурился. «Ты уверен, что видел именно черную руку, и что на ее ладони появлялись символы различных божественных оружий?» — громким голосом спросил лысый мускулистый мужчина. «Это божественный лорд Усинь из Кровавого Солнца», — представил мужчину Цзи Гуан. Лу Шэн почтительно склонил голову. «Уверен, за короткий промежуток времени все божественные лорды были поглощены черной рукой. Я сразу же покинул зону, использовав артефакт экстренной эвакуации. Получив тяжелые раны, я погрузился в глубокий сон, из которого вышел несколько часов назад. Честно говоря, я не уверен, что черная рука покинула этот район. Мастер секты, могу я спросить, что это вообще было?» Даже просто вспоминая черную руку, он чувствовал, как по спине ползет холодок. Это существо было столь могущественно, что могло мгновенно убить божественного лорда. Это заставляло его чувствовать себя слабым и незащищенным. Божественный лорд считался величайшим мастером даже в Великой Инь, где различных экспертов было так же много, как облаков. В Великой Инь было не так уж много мастеров подобного уровня. Потеря даже нескольких из них для трех главных сект была чрезвычайно болезненной. Цзи Гуан скривился. Цисю, Синьюны, они. Он тяжело вздохнул. Это моя вина. Даже когда он немного оправился от шока, в его глазах продолжала плескаться тревога. Божественный лорд Лу, пожалуйста, сохраните это в тайне. Думаю, не случится ничего страшного, если мы расскажем вам о происхождении черной руки. Это пятая рука кровавого архата Саньжу. Со зловещим видом сказал лысый божественный лорд из секты Кровавого Солнца. Много лет назад кровавого Ахата Саньжу пытались убить, но безуспешно, он был бессмертен. Поэтому оружейные владыки разрезали его на множество кусков, запечатав по отдельности все части его тела. Эта рука была запечатана вратами иллюзии на острове Призрачного Неба. Бывший мастер секты, Кунхен, создал формацию, которая, используя силу этой руки, подавляла злых духов во вратах иллюзии. Я не ожидал, что он вырвется из оков формации. Кровавый Архат Саньжу, Лу Шен никогда раньше не слышал этого имени. Он нахмурился. Это нормально, что ты об этом раньше не слышал. Я сражался за Великую Инь на протяжении нескольких тысяч лет. Завоевал и уничтожил бесчисленное множество внешних миров. Среди них порою встречались очень могущественные миры. Кровавый Архат Саньху, один из двух самых могущественных монстров, с которыми я столкнулся за годы экспедиций, коротко пояснил Цзи Гуан. Старый мастер секты Кунхен получил серьезные травмы, пытаясь его убить. Именно после этого он, мужчина, вздохнул. «Хорошо, давайте посмотрим на остров Призрачного Неба», — предложил Цзи Гуан. «Хорошо», — кивнул Лу Шен. Они не стали медлить. Приказав Чэнь Сити и остальным быть настороже, четверо экспертов трех главных сект погрузились на борт корабля. Эти четверо были здесь самыми могущественными личностями. Оружейный владыка Цзи Гуан вел корабль прямо к острову Призрачного Неба. Сразу после того, как они высадились на острове, Лу Шен повел их к пруду. Однако они не увидели там ничего необычного. Цзи Гуан мог лишь констатировать факт, что рука кровавого архата Саньжу сбежала. Однако поскольку остров Призрачного Неба был цел, можно было догадаться, что рука где-то рядом. Выяснив у Лу Шена некоторые подробности, Цзи Гуан начал расставлять по периметру острова какие-то предметы. Вскоре после этого прибыли несколько великих мастеров из секты Тысячи Солнц. Вместе с Цзи Гуаном они начали строить какую-то формацию. Вскоре к ним присоединилось несколько элитных команд из двух других главных сект. Весь туманный район был оцеплен парящими в воздухе кораблями, похожими на металлические ведра. Даже капля воды не могла просочиться наружу. На остров прибыли все самые могущественные божественные лорды трех главных сект, в том числе и два божественных лорда из секты Кровавого Солнца. Прибыло три божественных лорда из секты Юинь. Мощь собравшихся на острове Призрачного Неба сил невозможно было передать словами. Лу Шен получил немало похвал в свой адрес. Цзи Гуан разрешил ему вернуться к семье, заняться своими ранами и отдохнуть. Хотя Лу Шен сильно не пострадал, он все же чудом избежал смерти. Его психическое состояние, должно быть, было сейчас нестабильным. Поэтому владыка решил, что парню нужно восстановить силы. Не зная Цзин Гуана, Лу Шен предполагал, что старший брат Суннинфэй окажется человеком вспыльчивым, как и его родственница. Он думал, с ним будет тяжело иметь дело. Однако за все время, проведенное с ним рядом, он с удивлением обнаружил, что тот по натуре очень спокойный и рассудительный. Он ко всему относился вдумчиво и основательно. Мужчина был искренним и вежливым по отношению к другим. Он никогда не ставил себя на пьедестал. Лу Шену не понадобилось много времени, чтобы это понять. Если бы Цзи Гуан не обладал такой харизмой и не умел находить так быстро общий язык с людьми, мастер секты Кунхен вряд ли назначил бы его своим преемником. Он не смог бы так долго продержаться на посту мастера секты Тысячи Солнц. Ситуация в Восточном море постепенно стабилизировалась. Лу Шен некоторое время отдыхал на острове. Непосредственно перед уходом он узнал, что возле острова Призрачного моря разразилась кровавая битва. Во время сражения погибло два божественных лорда, что вызвало немалую суматоху. Даже оружейный владыка Цзи Гуан был серьезно ранен. Как оказалось, это была не рука, а свой ход сделал дьявольский император Вера. Двум оружейным командирам из трех главных сект удалось его остановить, но обе стороны понесли большие потери. Оружейный владыка Цзи Гуан, как уже говорилось ранее, был ранен. Проведя еще несколько дней на острове, Лу Шен решил, что пришло время вернуться в секту дьявольского начала. Однако его остановил один из подчиненных оружейного владыки Цзигуана. «Это подарки от мастера секты, уважаемый божественный лорд Лу. Компенсация за ваши усилия в Восточном море. Пожалуйста, примите их». Сильный на вид мужчина с короткими рыжими волосами стоял в холле первого этажа небольшого здания, где остановился Лу Шен. Позади него стояло 5 черных ящиков. Коробки были приоткрыты. В ящиках лежало удивительное, странной формы, оружие. Каждое оружие было помечено уникальным узором. Здесь 5 видов божественного оружия. 3 уровня золотого листа, 2 нефритовой звезды. Они взяты из арсенала нашей секты и представлены вам в качестве вознаграждения за ваши труды. Почтительно поклонился рыжеволосый мужчина. Первоначально Лу Шен был немного обижен на секту Тысячи Солнц, но поскольку Цзигуан был человеком, знающим, как угодить другим, и в придачу щедрым, он решил не зацикливаться на своих обидах и опасениях. Кроме того, вы получите 1000 единиц золотого рыбьего камня, 2000 рулонов шелка 100 разных оттенков, 500 осколков божественного оружия, 500 килограммов 9 видов горных руд, 500 килограммов метеоритной руды, 10 разрушающих мир камней, подборку редких артефактов, книг и картин, а также несколько тысяч драгоценных камней. Все это будет отправлено на ваш адрес в течение месяца, продолжил рыжеволосый мужчина. Том 2, глава 462. Возвращение домой, часть 2, глава 462. Возвращение домой, часть 2. Это тоже мне? Лу Шен приподнял бровь. Хотя эти дары не могли сравниться с божественным оружием, они сами по себе были очень щедры. Многие из них он мог подарить своим подчиненным. Да, мастер секты всегда был щедр с членами секты, совершившими великие дела, с уважением сказал рыжеволосый мужчина. Поблагодари от меня мастера секты, я вернусь сразу же, как восстановлю силы. Однажды я отплачу секте за доброту, с улыбкой сказал Лу Шен. Рыжеволосый мужчина, улыбнувшись, произнес еще несколько вежливых слов, после чего, попрощавшись, ушел. Его задача была выполнена. Лу Шен обвел взглядом коробки. Он чувствовал исходящую от них силу аур божественных оружий. Все было именно так, как сказал тот человек. 3 золотых листа и 2 нефритовые звезды. Теперь его путешествие точно не было бесполезной тратой времени. Прошло уже несколько лет. Пришла пора возвращаться. Интересно, как там поживает мой сын? Сердце Лу Шена объяло непривычным теплом. На рассвете следующего дня, призвав черное облако, Лу Шен, взяв с собой 5 божественных оружий, взмыл в небо, полетел в сторону материка. Попутно он захватил с собой некоторые вещи Цзигуана и других, которые нужно было доставить в секту. Он двигался довольно быстро. Спустя 3 дня на горизонте замаячил материк. Добравшись до берега, он, проголодавшись, приземлился в ближайшем городе. Отдохнув, на следующий день продолжил свой путь. В каком бы городе он по пути не останавливался, везде дела шли неважно. Предприятия были полностью разрушены дьявольской катастрофой. Единственным процветающим бизнесом были перевозки. Все города нуждались в ресурсах, благодаря чему процветали все виды транспортных услуг. В некоторых округах фермеры уже начали засеивать культурами поля. Стояла весна, и каждые несколько дней моросил дождь. Даже несмотря на то, что земля была загрязнена дьявольской катастрофой, на черных участках почвы уже начали появляться зеленые ростки. Лу Шен по пути то и дело уточнял маршрут. После нескольких остановок в филиалах секты Тысячи Солнц он добрался до провинции Цзюмин. По сравнению с другими провинциями и префектурами, ущерб, нанесенный провинцией Цзюмин, был более серьезным. В конце концов, она была первым регионом, по которому ударила дьявольская армия. Люди здесь жили на грани голода. Тела умерших от голода и болезней заполонили улицы городов. Многие деревни буквально вымерли. Уцелевшие жители смотрели на мир таким взглядом, словно внутри были мертвы, словно душой уже последовали за своими погибшими близкими. Некоторые из них были настолько голодны, что срывали кору деревьев и ели гниющие тела животных и людей. Такая обстановка сохранялась вплоть до округа Осенней Луны. Обширные земли, входящие в округ Осенней Луны, патрулировались сектой дьявольского начала и 3 главными сектами. Благодаря им регион практически не пострадал от атак дьявольской армии. Сила секты дьявольского начала стремительно росла. Обычные дьяволы не были ей соперниками. Лу Шен осмотрелся, убедившись, что поблизости нет никаких дьяволов, изменив направление, полетел к поместью семьи Лу. Люди, увидев своего главу, исчезнувшего на несколько долгих лет, разразились радостными криками. Усадьбу быстро украсили фонарями и лентами. Чтобы отпраздновать возвращение главы семьи Лу, собрались все друзья и родственники. Власть Лушина была признана во всей провинции Цзюмин. Весть о его возвращении распространилась по провинции, словно лесной пожар. Главы семей, лидеры кланов и даже мастера сект пришли отдать ему дань уважения. Эксперт уровня божественного лорда мог защищать провинцию Цзюмин на протяжении нескольких тысяч лет, в этом не было сомнений. Даже губернатор провинции, самый высокопоставленный чиновник, послал своих сыновей и племянников на праздник семьи Лу. Однако Лу Шен не обращал на подобные вещи внимания. Кроме собственной базы культивирования, единственное, что его волновало, его семья. ЖЖ главный двор поместья семьи Лу. Четырехлетний Лунин, сидя под старым деревом, внимательно слушал сказки, рассказываемые ему старейшиной Хуаем. В этом году ему исполнилось 4. Он был светловолосым и круглолицым мальчуганом, с маленькими глазками-щелочками и круглым, упитанным телом. Непонятно, в кого он пошел, но в свои 4 года он был похож на маленького поросенка, а когда шел, походил на катящийся мяч. Старое дерево, протянув ветку, перевернуло страницу книги. После того, как маленькая пастушка вернулась домой, она достала раковину, которую подобрала по пути, поместила ее в чистую воду. День за днем она наблюдала за раковиной. Она надеялась, что та вырастет большой и красивой, как и сказал ей старый козел, папа. Внезапно глаза маленького толстячка заблестели. Сорвавшись с места, он бросился к Лушину, как раз входящему во двор. «Ты уже закончил сегодняшнее домашнее задание?» Лушзен, взяв сына на руки, ущипнул его за пухлую щечку. «Нет, сбежал, чтобы послушать сказки старейшины Хуая. Хочешь, чтобы тебя наказали?» Лушен нахмурился. «Думаю, домашнее задание не так полезно для меня, как истории», ничуть не испугавшись, заявил пухлый ребенок. «Кто тебя этому научил?» «Домашнее задание – лучший способ расширить кругозор». Лушен нахмурился еще больше. «Мама сказала, что мне не нужно углублять свои знания. В любом случае, я умру раньше, чем мой отец». «И ты в это поверил?» У Лушина внезапно разболелась голова. «Бегом делать домашнее задание. Не беспокой старейшину Хуая». «Хорошо», Лунин, недовольно надув губы, ушел. Вскоре после этого из коридора за его спиной медленно вышла стройная девушка в синем наряде. Девушка была одета в облегающую тунику с длинными рукавами и брюки. Вокруг талии обернут черный хлыст. Несмотря на холодное выражение лица, благодаря ярким глазам она выглядела красивой. Ее черные волосы, как и у Лушина, были собраны на макушке в конский хвост. «Сюэцин, иди сюда», — подозвал девушку Лушен. Эта красавица была его единственной ученицей, Муцзюэцин. По возвращении Лушина охватило легкое сожаление. Он был слишком небрежным учителем. Взяв девушку к себе, он так ничему ее и не научил. Поэтому в последнее время он стал уделять ей повышенное внимание. «Да, наставник», — Муцзюэцин быстрым шагом направилась в сторону старого дерева. Выпрямившись, высоко подняла голову. Выражение ее лица было холодным. «Сюэцин, моя единственная ученица, однако я слишком мало знаю о древесных духовных телах. Старейшина Хуай, вы можете мне с этим помочь? Какой тип энергии ей лучше всего подойдет?» — спросил Лушен. Старое дерево некоторое время внимательно изучало Муцзюэцин. «Я был знаком с несколькими экспертами, обладающими древесными духовными телами. Этому виду телосложения лучше всего подходит культивирование основной сущности и истинной сущности. Они очень быстро и гладко прогрессируют, пока не достигают уровня изначальной земли. Потом прогресс замедляется. Я бы на вашем месте обучил ее технике истинной сущности древесного атрибута». «Техника истинной сущности древесного атрибута». Лушен не ожидал, что все будет так просто. Он знал несколько способов изготовления древесных атрибутов, но среди них не было ни одного, что позволил бы ей достичь уровня мастера божественного оружия. Впрочем, для него это не было проблемой. Переместившись в мир духовной силы, он потратил большую часть своей ментальной энергии, но после с лихвой компенсировал потерю. На данный момент у него осталось более 9000 единиц. С таким количеством энергии он мог легко вывести формулу любой техники на уровень мастера божественного оружия. Силы было достаточно. Его дух уровня божественного лорда был достаточно силен, а запас истинной сущности и сущности Ян внушителен. Благодаря этому, количество ментальной энергии, потраченной на выведение формулы навыка, не должно было стать слишком большим. Он был уверен, что на это уйдет самые большие 200 единиц. «Ясно, я позабочусь об этом», — кивнул Лужзен. «Сзюэцин, займись пока культивацией основной истинной сущности. Позже я тебя найду». «Да, учитель», — почтительно поклонилась Му Цзюэцин. Развернувшись, она быстрым шагом двинулась прочь. Не в ее характере было медлить. Ее походка была уверенной и целеустремленной. Глядя ей вслед, Лушен вдруг подумал, что она ему кое-кого очень сильно напоминает. «Ты очень нравишься этому ребенку», — дождавшись, когда Му Цзюэцин отойдет достаточно далеко, с улыбкой сказал старейшина Хуай. «Она даже копирует твой стиль речи и походку». «Правда?» — улыбнулся Лушен. Хмыкнув, старейшина Хуай продолжил. «На самом деле, только что, есть только один ребенок, которого я, Му Цзюэцин, хотела бы избить. И клянусь, никто в провинции Цзюмин не сможет меня остановить». Внезапно до них донесся яростный вопль Му Цзюэцин. «Избить меня, меня, мой отец Лушен. Кто осмелится ко мне прикоснуться?» — вторил ей тонкий детский голосок. Затем наступила какая-то какофония звуков. Пространство наполнил детский плач. Лушен и старейшина Хуай молча переглянулись. Старейшина Хуай не мог промолчать. «Эти дети, они так на тебя похожи. Ты ошибаешься. Я не настолько бешеный». Лушен покачал головой. «Ты намного бешеннее их». Губы старого дерева дрогнули, но он не осмелился до конца озвучить свою мысль. «Пусть так, вернемся к нашему разговору. Старейшина Хуай, вы знаете какие-нибудь формулы демонических техник древесного атрибута? Если да, не могли бы вы мне о них рассказать? Лучше о тех, с которыми можно развиться до уровня мастера божественного оружия», — сказал Лушен. Его техника бесконечности в любом случае содержала формулы всевозможных техник. Даже если бы ему пришло в голову начать культивировать какую-нибудь технику древесных атрибутов, он смог бы интегрировать ее в свою технику бесконечности. Концепция техники бесконечности была довольно широкой. С инь-янь в качестве основы он мог слиться с чем угодно. Лушен определял ян как нечто подвижное, легкое, тонкое и плавающее, в то время как все тяжелое, твердое и темное было в инь. Другими словами, ян был небесами, а инь – землей. «Я знаю несколько техник древесных атрибутов демонических кланов. Следуя желанию мастера секты, я не буду рассказывать ему о техниках низкого качества», — с едва заметной улыбкой сказал старейшина Хуай. Секта дьявольского начала относилась к нему с большим уважением, чем этого можно было ожидать. Каждая его потребность быстро удовлетворялась. Ему предоставлялись все виды высококачественных ресурсов, в которых он нуждался. Из-за этого его база культивирования росла не по дням, а по часам. Благодаря этому у него сложилось хорошее впечатление о семье Лу и секте дьявольского начала. Вернувшись домой, Лушен принес ему несколько десятков фрагментов деревянного божественного оружия. Старейшина Хуай был доволен. Мастер секты, видимо, хочет помочь девочке с древесным духовным телом. Говоря о древесных духовных телах, в одном из демонических кланов был могущественный демон, создавший идеальную технику. Он смог развить обычное демоническое тело уровня мастера божественного оружия в тело великого демона уровня божественного лорда, — сказал старейшина Хуай. «Должно быть, это нелегко было сделать», — ответил Лушен. «Вы правы. Если вас не устроит этот способ, можно будет попробовать другой. Свиток небесного демона, на 90 дней подчинившего дьявола. Это высший закон клана демонов, способный вывести вас непосредственно на уровень мастера божественного оружия. Это звездный путь небесного демона. Он оказывает сильное подавляющее действие на дьяволов. Его преимущество перед другими техниками заключается в том, что звезда судьбы всегда будет сиять над его головой. У него будет бесконечный запас истинной сущности, благодаря чему в значительной степени возрастет выносливость», — продолжил старейшина Хуай. «Этого достаточно. С этого и начнем». Лушен был немного обеспокоен сложившейся ситуацией. Между миром людей и дьяволов возникало слишком много конфликтов. Было весьма вероятно, что вскоре ситуация снова обострится, и война вспыхнет с новой силой. Он спешил побыстрее справиться с домашними делами. Передав технику культивирования Му Цзюэцин, поглотил 5 божественных оружий, подаренных ему Цзи Гуанем, получив за это более 30 тысяч единиц ментальной энергии. Его запас вырос до 40 тысяч единиц. После этого Лушен продолжил изучать техники духовной силы и занялся нефритовыми записями. Он начал готовиться ко второму, на этот раз уже самостоятельному воплощению во внешних мирах. Не забывал он и об исследованиях пламени смерти и пламени инь. Он надеялся, что сможет поскорее завершить процесс нахождения закона и объединения с законом. Том 2, глава 463, слиться воедино, часть 1, глава 463, слиться воедино, часть 1, нефритовые записи были подарены Лушину Цзюинем, поэтому он не доверял большей части их содержимого. Что касаемо духовной силы, по возвращении он несколько раз пытался ее применить, но рядом с ним больше не было защитников. Более того, он не заметил в Великой Инь никаких признаков существования духовной силы. Видимо, это место не подходило для такого вида энергии. Это было странно. Лу Шен сейчас находился в исследовательском храме базы секты дьявольского начала. Вокруг него было разбросано множество осколков божественного оружия. Он сидел у кромки собственноручно выкопанного им овального бассейна, наполненного темно-синей жидкостью. Одну сторону бассейна венчали выкованные из черного металла головы волка и змей. Это был бассейн святого оружия, который он построил, когда хотел создать святое оружие. Естественно, его попытка закончилась неудачей. У секты дьявольского начала нет никаких проблем. Со старейшиной Стоуном и королем теней мне не о чем беспокоиться. Хотя они и дьяволы, три главные секты из-за меня будут вынуждены их терпеть. До тех пор, пока существует секта дьявольского начала, о Великой Инь можно не беспокоиться. С поместьем Лу, находящимся под защитой секты, тоже все будет в порядке. Конечно, все это заслуга моей силы. Если со мной что-то случится, всему этому придет конец, подумал Лу Шен, старательно выводя на земле сложный узор. Следовательно, все будет хорошо до тех пор, пока я остаюсь достаточно сильным. Что касаемо уровня божественного интеллекта, я уже разобрался в половине закона. Источником пламени смерти является пламя инь. Источником пламени инь является холодная аура инь, накапливающаяся в живом организме и приводящая к постепенному ухудшению здоровья. Он узнал об этом совсем недавно. В конце концов, он был божественным лордом. Его можно было назвать гегемоном в этой области. Получение такой простой информации не представляло для него трудностей. Лу Шен аккуратно вырезал последний штрих узора формации. Затем, достав специальные чернила, состоящие из десятка расплавленных редких материалов, медленно залил ими канавки формации. Кроваво-красные чернила медленно потекли по черным канавкам. Чернила быстро покрыли половину пола исследовательского храма. На данный момент это единственный выход, иначе я не смогу двигаться дальше. Мне нужна особая среда. Лу Шен отошел подальше, ожидая, пока чернила сольются с формацией. Одновременно с этим он, потянувшись, вытащил из ниши в стене стопку статистических данных. Переворачивая листы, быстро просматривал информацию. Ему нравилось проводить время в исследовательском храме. Он либо культивировал, либо изучал формации, либо проводил эксперименты с техниками и божественным оружием. Секта дьявольского начала давно привыкла присылать ему сюда все обобщенные данные. На одной из бумаг палец Лушина внезапно остановился. Божественное оружие 10000 преображений сменило своего хозяина. Местонахождение принца Цуншеня неизвестно. Есть подозрение, что его кто-то спас. Прочитав это сообщение, Лу Шен не мог не вспомнить о Ли Шуньсе, который, рискуя жизнью, пытался остановить распространение дьявольской катастрофы. Божественное оружие 10000 преображений, задумчиво повторил Лу Шен. Он хотел бы ощутить вкус божественного оружия, превзошедшего уровень божественного интеллекта. Однако такое божественное оружие было слишком сильно и сомнительно, что кроме него больше не было желающих прибрать его к рукам. Шансы на то, что он действительно его получит, были мизерны. Покачав головой, Лу Шен решил выкинуть из сознания эту мысль. Он скоро завершит стадию нахождения закона. Единственный способ найти закон — вспомнить и познать теорию, лежащую в основе собственной силы. Самой сложной частью было объединение с законом. Божественный лорд был живым существом с физическим телом, в то время как энергия была чем-то эфемерным. Как они могли объединиться? Между ними было слишком много непримиримых конфликтов и противоречий. Чтобы преодолеть это препятствие, божественный лорд должен был преобразовать свой дух, своей мощной силой исказить реальность, компенсируя конфликты и противоречия, тем самым позволяя своему телу и закону слиться воедино. Это был процесс объединения с законом и становления законом. Этот шаг был самым трудным моментом для многих божественных лордов. Здесь не существовало короткого пути, на познание закона так или иначе уходило большое количество времени. Лу Шен на мгновение задумался. Активировав Аейр Ше, он попытался развить его при помощи модификатора, но все было безуспешно. Нахождение закона и объединение с законом было не техниками культивации, а всего лишь описанием уровней. Он никак не мог их изменить. Он мог повысить их уровень только путем мысленного понимания. В Вирше даже не было блока с таким названием. Поэтому не было никакого способа развить их при помощи модификатора. В конце концов, выводы о Ейрше основаны на моем опыте и боевых искусствах. Следовательно, он не выйдет за пределы моего понимания. Это как математическая задача высокой сложности в средней школе. Несмотря на сложность, ее все еще можно решить при помощи знаний по математике средней школы. В глубине души Лу Шен понимал, время пришло. Отложив отчеты, он медленно подошел к центру формации. Стоило закрыть глаза, как Лу Шен начал ощущать малейшие колебания спроектированного им образования. Эта формация была продуктом его упорных исследований, он разработал ее согласно нефритовым записям для своего второго воплощения. Его первому воплощению поспособствовала сила фигурки Черного Ворона. Лу Шен считал, что ему тогда очень повезло. Вместо тела Чу Луна он вполне мог попасть в логово какого-нибудь ужасного существа. Однако, нет такого человека, которому шесть везло вечно. Поэтому Лу Шен постарался в подробностях вспомнить все свои ощущения во время предыдущего перехода. Одновременно с этим, воспользовавшись своим правом, он ознакомился с огромным объемом литературы в библиотеке трех главных сектах, касающейся телепортационных формаций, которые перемещали людей в другие миры. У секты Тысячи Солнц было много записей такого рода. В конце концов, они построили свою собственную формацию, чтобы соединяться с другими мирами из города Осенней Луны. Следовательно, имелся большой объем знаний по этому вопросу. После того, как Лу Шен прочитал записи, он примерно понял теорию и начал проектировать собственную формацию. Встав в центр формации, Лу Шен, достав осколок божественного оружия размером с кулак, осторожно вставил его в углубление у ног. Раздался резкий щелчок. Формация задрожала, однако быстро успокоилась. Не получилось. Лу Шен нахмурился. Однако он чувствовал след текущей в воздухе необычной энергии. Эти хаотичные потоки словно пытались собраться воедино над его формацией. Однако из-за какого-то сильного волнения их попытки ни к чему не приводили. Лу Шен, окинув внимательным взглядом свою формацию, снова погрузился в исследование. После обеда он дал несколько советов Му Цзюэ Цин относительно ее культивирования. Лу Шен собирался продолжить изучение формации, но его отвлекли. Из столицы Великой Инь прибыл посланник семьи Юань Гуан. Лу Шен, немного подумав, решил его принять. Сидя на высоком троне в боковом зале дворца секты дьявольского начала, Лу Шен равнодушным взглядом смотрел на эмиссаров семьи Юань Гуан, почтительно опустившихся перед ним на одно колено. «Похоже, дела у семьи Юань Гуан идут не очень хорошо», — нахмурившись, спросил Лу Шен. «Да». Противостояние между госпожой Юань Гуан Юань и господином Чжином усилилось. «Госпожа просит у вас помощи в лице нескольких по-настоящему сильных экспертов, которые смогут ее поддержать», — мягко сказал эмиссар. «Сильных экспертов, мастеров уровня изначальной земли, посланных нами в прошлый раз, было недостаточно», — с легким недовольством спросил Лу Шен. Молодой господин Чжэн заручился поддержкой Северной секты Зеленой воды. Глава секты Зеленой воды обладает исключительной силой. 60 лет назад он победил саблю Северной горы, на тот момент самого могущественного человека двух северных провинций. Его культивационная база не поддается измерению, он достиг верха совершенства. У секты Зеленой воды много великих учеников. Обычные эксперты против них бессильны. Сейчас глава семьи находится в уединении, залечивает свои раны, из-за чего сила семьи Юань Гуан сильно уменьшилась. Из-за дьявольской катастрофы многие ключевые посты стали вакантными. Это лучшее время для леди Юань, чтобы начать действовать. Для вас это отличная возможность, но меня волнует, что с этого получу я, спокойно ответил Лу Шен. Эмиссар почувствовал себя неловко. Он не знал, что ответить. В настоящее время госпожа Юань является пятым управляющим внутренними и внешними делами семьи, и первой среди своих сверстников. Единственные, кто могут с ней конкурировать, молодой господин Чжэн и молодой господин Нин. Госпожа считает, поскольку численность семьи Юань Гуан заметно уменьшилась, она имеет право войти в секретную отборочную палату семьи. Секретная палата по отбору членов семьи Юань Гуан? Лу Шен слышал об этом месте раньше. Период его общения с Юань Гуан не был бесплодным. Семья Юань Гуан, слишком долго находившаяся на вершине власти, несмотря на то, что была ослаблена, все еще оставалась могущественнее всех обычных благородных семей. Благодаря его поддержке, позиции Юань Гуан Юань были заметно укреплены. Хотя ей не удалось найти преемника меча священного сумрака, этот артефакт был не единственным божественным оружием в семье Юань Гуан. Основываясь на рейтинге могущества, Юань Гуан Юань теперь могла претендовать на пятое божественное оружие семьи, божественное копье Хань. Если бы не несчастный случай, произошедший во время прорыва через уровень изначальной земли, достигнув вершины уровня, она смогла бы официально принять божественное копье Хань и стать мастером божественного оружия. Теоретически одной благородной семье позволялось иметь только одно божественное оружие, поскольку артефакты имели свойство друг друга отвергать. Однако в трех главных семьях все было по-другому, они обладали несколькими невероятно мощными божественными оружиями. Самой мощной комбинацией был дуэт божественного оружия и оружейного владыки. В связке они могли подавить все, что угодно. Все артефакты фактически подчинились главному божественному оружию семьи. Божественное оружие, на которое могла претендовать Юань Гуан Юань, скорее всего находилось на уровне золотого листа или нефритовой звезды. Божественное оружие уровня нефритовой звезды не станет подчиняться кому попало. Лу Шен, ненадолго задумавшись, сказал: «Передайте госпоже Юань, что мне нужен фолиант 4 сезона ледяного неба семьи Юань Гуан. Мне не нужны все тома, только содержимое последнего». Выражение лица эмиссара изменилось. Ученики главной семьи не были невежественными людьми. Этот фолиант был тайный. Семья Юань Гуан получила его после победы над другой главной семьей. Это была полная коллекция записей о переходе истинной сущности с базовой духовной сущности до духовной сущности уровня изначальной земли, потом до уровня мастера божественного оружия, божественного лорда и, наконец, оружейного владыки. В фолианте все это было очень подробно описано. Естественно, этот том для семьи был очень важен, но было одно весомое «но». Фолиант 4 сезона ледяного неба был специальной техникой, которую мог культивировать только человек с телом ледяного потока. В руках обычного человека он был бесполезен. К сожалению, к этому времени не осталось ни одного обладателя тела ледяного потока, поэтому некому было культивировать эту технику. Но несмотря на это, этот секретный том был одним из важнейших документов семьи Юань Гуан. Обычные старейшины и члены совета не могли даже мечтать о том, чтобы его коснуться. Насчет этого, я боюсь. Эмиссар прикусил губу. Сейчас на кону стояла жизнь госпожи Юань. На этой стадии внутренняя вражда была подобна пролитой воде, которую нельзя было собрать. Семью разделила глубокая вражда. Для госпожи Юань и присоединившихся к ней перебежчиков пути назад не было. Сидящий перед ним божественный лорд Лу был не только главой могущественной силы, но и потомком семьи Юань Гуан, хотя он этого и не признавал. Что еще более важно, сын этого человека, Лунин, обладал чрезвычайно чистой и мощной пылающей родословной. Когда родился Лунин, главная ветвь семьи Юань Гуан, узрев какие-то знаки, послала к Лу Шену делегацию. Они хотели забрать Лунина в семью, но Лу Шен не позволил им этого сделать, и они вынуждены были уйти ни с чем. Том 2, глава 464. Слиться воедино, часть 2, глава 464. Слиться воедино, часть 2. Лу Шен был мастером секты Тысячи Солнц, поддерживаемым грозным монстром Сунин Фаей, чей старший брат был мастером главной ветви секты Тысячи Солнц. С таким прикрытием даже семья Юань Гуан не стала бы его провоцировать, особенно сейчас, придя в упадок. «Мастер секты, вы можете выдвинуть другое условие, озвученное вами слегка», — беспомощно начал эмиссар. «Это мелочь. При поддержке моей секты, хотя она и несравнима с пылающими наследниками, способными унаследовать меч священного сумрака, я думаю, можно побороться за пятое божественное оружие. Юань Гуан Юань должна это понимать. К тому же, разве она не сблизилась с Юань Гуан Милун? Мать Юань Гуан Милун была одной из двух великих старейшин, охраняющих внутренний двор секретной отборочной палаты. Она была очень дерзкой и могущественной». Эмиссар, некоторое время помолчав, в конце концов кивнул. «Ясно. Я передам ваши слова госпоже Юань. Если она согласится, из столицы Инь будет отправлен специальный талисман». «Мм, вы свободны», — кивнул Лу Шен. Как бы там ни было, в его венах тоже текла кровь семьи Юань Гуан. Он собирался когда-нибудь их навестить, но сейчас было не время. Сейчас ему все еще не хватало сил. После того, как эмиссар ушел, Лушен снова погрузился в изучение формации. Как обычно, не став заморачиваться, он назвал эту формацию слиянием воедино. Это означало объединить тысячи своих «я», чтобы достичь единства. После того, как Лушен интегрировал в себя часть духа и плоти Лучуна, он почувствовал, как его база культивирования и дух, в течение долгого времени пребывающие в состоянии застоя, заметно выросли. В обычных обстоятельствах ему пришлось бы культивировать на протяжении тысячи лет, чтобы достичь такого прогресса. Он же достиг тысячелетней культивационной базы за столь короткий промежуток времени. Именно поэтому другие божественные лорды не могли догнать оружейных владык. Ведь, как уже было сказано ранее, даже оружейные владыки жили всего по несколько тысяч лет. Но если у божественных лордов на то, чтобы прорваться на уровень божественного интеллекта, уходило тысяча лет, им даже думать не стоило о том, чтобы стать оружейными владыками. Все их усилия были бесполезной тратой времени. Напрашивался закономерный вопрос, как же тогда культиваторы становились оружейными владыками? Некоторые эксперты достигали этого уровня всего за тысячу лет. Еще раз осмотрев свою формацию, Лушен решил проинструктировать своего ученика. Сегодня он планировал еще вернуться в поместье и побыть с Чэнь Юньси и Лунином. Время от времени он навещал своих родных и занимался делами секты дьявольского начала. Время летело стремительно. В мгновение ока миновало 3 месяца. Вскоре из столицы Инь прибыло письмо талисман от Юань Гуан Юань вместе с темно-красным шестигранным куском металла. Получив его, первое, что сделал Лушен, вернулся в исследовательский храм, переложив все дела секты дьявольского начала на плечи своему заместителю, старейшине Стауну. Погрузился в изучение содержимого металлического предмета, иногда даже отказываясь от еды и сна. Через 3 дня, запечатлев содержимое в памяти, парень уничтожил шестигранник. Металлический предмет содержал последний том фолианта 4 сезона «Ледяного неба». Фолиант был запечатан духом какого-то человека. В этом томе был записан процесс культивирования духовной сущности, начиная от уровня божественного лорда, заканчивая оружейным владыкой. Что радовало Лушина, в фолианте был точно описан процесс культивирования, при котором божественные лорды отправлялись в другие миры, вселялись в тела своих двойников и ассимилируя их. Что больше всего радовало, описанный в книге процесс был безопасным. В процессе перемещения в другой мир человек превращался в невероятно прочный 9-сегментарный каменный лед. 9-сегментарный каменный лед был разновидностью льда, известного своей прочностью и устойчивостью к энергетической коррозии. Самой большой опасностью для божественного лорда, вступившего во внешний мир, была окружающая среда и законы мира. Энергетические системы большинства миров, описанных в фолианте 4 сезона «Ледяного неба», отличались от систем Великой Инь. Некоторые миры имели другую структуру и состав духа. Если человек был неосторожен, он мгновенно распадался и умирал, попадая в другой мир. А все потому, что структура духа божественного лорда Великой Инь противоречила структуре духа другого мира. Чтобы справиться с подобными опасностями, божественные лорды использовали различные специальные техники. Лушен изучал детали перехода, способы нахождения своего второго «я» и методы борьбы с различными опасностями. Он прекрасно понимал, что конфликт законов – не единственная опасность, с которой божественный лорд может столкнуться при переходе. Еще было отторжение изначальными обитателями мира. Они называли божественных лордов душами дьяволов и небесными дьяволами. Божественные лорды Великой Инь для перехода выбирали время, когда их второе «я» было наиболее слабым. В случае удачи им требовалось огромное количество живых жертв для родословной их божественного оружия. Это приводило к множеству недоразумений. Одна из самых больших трудностей – безопасность процесса пересечения границы между мирами. Вторая трудность связана с конфликтами законов и агрессией коренных жителей. Третье – ослабление, обобщил прочитанное Лушен. Скорее всего, вина за резкое снижение силы божественных лордов лежит на различных системах силы и законах силы. Поэтому лучшее, что можно сделать, прибыв в другой мир, слиться с его энергетической системой. Если в этом нет необходимости, лучше не использовать силу своего собственного тела, иначе мир отвергнет чужака. Поняв это, Лушен начал корректировать свою формацию слияния воедино с моделью формации, описанной в фолианте 4 сезона «Ледяного неба». Согласно фолианту 4 сезона «Ледяного неба», не так уж много божественных лордов осмелилось перейти в другие миры, чтобы совершить прорыв, поскольку это было само по себе слишком опасно. Если божественный лорд не будет действовать предельно осторожно, Он может застрять в теле обычного человека, а потом и вовсе умереть. Все божественные лорды культивировали в течение многих лет. Большинство из них не хотели ставить на кон все, что у них было. Что касаемо божественных лордов, осмелившихся на переход, невзирая на опасность, они, вероятно, погибли после того, как завладели человеком другого мира. Смерть была нередким явлением среди людей, решившихся на подобное. Заканчивался фолиант 4 сезона «Ледяного неба» длинным списком имен божественных лордов из секты ледового промысла, пытавшихся таким способом добиться прорыва. Фолиант 4 сезона «Ледяного неба» был написан одним из экспертов секты ледового промысла. Это была великая секта, возглавляемая оружейным владыкой. Позже, когда их глава умер, они превратились в большую благородную семью, возглавляемую божественным лордом. В конце концов, они были подавлены семьей Юаньгуан. 19 божественных лордов. Неужели никто из них не преуспел? Судя по всему, большинство из них погибло во время третьего перехода. Лу Шен нахмурился, внимательно изучая записи. Очевидно, этот список имен был оставлен здесь намеренно, чтобы предостеречь любого, кто осмелится на переход. Однако Лу Шен не думал, что он слабее этих людей. Он отличался от других божественных лордов, у него был веер в ше, ему просто нужно было немного времени, чтобы адаптироваться, и он сможет использовать накопленную в веер вуе ментальную энергию для интеграции в энергетическую систему мира. Он мог быстро совершенствоваться, приспосабливаться и видоизменять свою силу, что было немаловажно для интеграции. Это уменьшит вероятность отторжения и поможет ему понять карму своего носителя. Единственное, что меня беспокоит, переход в мир со слишком чуждыми мне законами. Однако, все это можно скорректировать и адаптировать. Мне просто нужно правильно настроить формацию, а это... Лу Шен снова занялся настройкой формации. ЖЖ, Дзинь. В воздухе внезапно вспыхнуло огненно-красное шаровидное облако. Из облака вылетели две красноватые фигуры. Используя одинаковые навыки и однородную истинную сущность, фигуры, взвыв, бросились навстречу друг другу. Бам! Мечи со звоном столкнулись. Израненный, истекающий кровью Ли Шуньси упал на землю. Слабак. Слишком слаб. Не понимаю, почему учитель так тебя ценит. Это неразумно. Его противник был высоким и мускулистым. Темно-рыжие волосы почти доходили до земли. Кончик его волос изогнулся влево, напоминая Магатому. Пер. Японское украшение, похожее на каплю с вытянутым концом, изогнутым в сторону. Тело покрывали переплетение толстых мышц. Он излучал ауру дикости и свирепости. Ли Шуньси, с такой силой ты только поставишь в неловкое положение учителя, если покинешь долину. Лучше тебя сейчас убью я, чем это сделает потом кто-то другой. Жажда убийства, ставшая материальной, окутала тело мужчины. Это был Кун Чен, брат-наставник Ли Шуньси. Он был могущественным экспертом, против которого последний был бессилен, несмотря на то, что тот подавил свою силу до уровня Ли Шуньси. Ли Шуньси лежал в глубокой яме лицом вверх. Из его рта безостановочно текла кровь. Все выглядело так, словно он в любой момент мог умереть. Он не впервые находился на грани смерти. Кун Чен был слишком силен. Настолько, что Ли Шуньси даже не видел его пределов. Он лишь немного уступал в силе своему учителю. Ли Шуньси неоднократно видел, как Кун Чен угрожал учителю, требуя у того какой-то секретный фолиант, но последний каждый раз ему отказывал. Здоровье уважаемого учителя оставляло желать лучшего, но он все еще представлял для Кун Чена угрозу. Хотя они ни разу не сражались, было несколько случаев, когда ситуация становилась напряженной. Кун Чен заключил с уважаемым учителем пари. Если Ли Шуньси в течение 5 лет сможет победить Кун Чена, при условии, что их уровень силы будет одинаковым, учитель передаст секретный том Кун Чену.